Соделаемся духовными, будем храмом совершенным Богу, а не будем уповать на Иерусалимский храм. А.В. Послание Варнава 4. Он, духовный Христос, А.В., имел явиться во плоти и обитать в нас, так как, братья мои, обиталище нашего сердца есть святой храм для Господа. Послание Варнавы 7. А обрезание, на которое надеялись иудеи, отменено, ибо он заповедал обрезание нетелесным. А они приступили его заповедь, потому что злой ангел обольстил их. Пророк говорит к ним: «Вот что говорит Господь Бог ваш, и здесь я нахожу новую заповедь. Не сейте на терния, обрежьтесь Господу вашему». А это значит: «Обрежьте грубость сердца вашего, и вы, и вашей, не ожесточайте». И еще: «Вот, говорит Господь, все народы необрезанные имеют крайнюю плоть, а этот народ не обрезан в сердце». Ты скажешь: народ иудейский обрезывается до запечатления завета, но обрезывается и всяк сириянин, и аравитянин, и всяк жрец идольский, а уже ли и они принадлежат к завету Божию? Обрезываются и египтяне. Послание Варнавы 9. Понятно, что подобные анти-ветхозаветные идеи были несовместимы с доктриной, возобладавшей впоследствии в церкви, о ее будто бы преемственности от ветхозаветной церкви. Кумранские свитки, свидетельства Иосифа Флавия и даже самой Библии доказывают, что никакого однородного иудаизма, никакой такой ветхозаветной церкви, слова в кавычках, от которой можно было бы нечто наследовать, не существовало. Известно, что основой ветхозаветной ортодоксии являлись саддукеи. Только из них ставилось священство храма, а фарисеи были в некотором роде внешним сектантским, умозрящим и, скорее, оппозиционным движением. Саддукеи исповедовали, судя по Иосифу Флавию, совершенно иные религиозные принципы, чем фарисеи, и не признавали книг фарисеев. Даже Деяния апостолов сообщают, что саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Деяние 23.8. О саддукейской религии, основе ортодоксии евреев, очень мало известно, и с разрушением храма саддукейский иудаизм и их тексты канули в небытие. Кумраниты и иессеи отличались и от саддукеев, и от фарисеев, отвергая книги и веру в тех и других. Какой же ветхозаветной церкви, слова в кавычках, наследовало христианство, неужто фарисейско-талмудической? Церковные богословы в целях самосохранения и противостояния величию античной философии ухватились за практику изоляционизма иудеев, за их надменное отношение к языческому, то есть нееврейскому миру. Истолковали по-своему еврейские тексты, найдя чуть ли не на каждой странице сообщение о Христе, и выдали подобный мифологизированный иудаизм за факт истории. Но такого вероучения никогда не существовало. В результате церкви пришлось расстаться с текстами, подобными посланию Варнавы, ибо их авторы, как и кумраниты, полагали распространенный во времена Иисуса саддукейский иудаизм нечестивым, а фарисейский иудаизм – лживым. Библиотека же, обнаруженная в Наг-Хаммади, показала, что среди христиан существовали сильные антиветхозаветные настроения, и невозможно однозначно утверждать, какие из настроений доминировали в первые века христианства – про- или анти-иудаистские. Экзегеты победившей церкви вынуждены были объяснять, каким образом апостол Павел осуществлял церковное строительство среди язычников. Ведь Павел должен был кем-то приниматься в незнакомых ему городах. Либо его принимали евреи или прозелиты, либо в силу того, что Павел был посвященным последователи Пифагора и Платона, в основном эллины. Примечание. Смотри в нашем приложении 2 свидетельство Талмуда об Ахере Элише, а также деяний об обучении Павла у Гамалиила. Победившая церковь приняла концепцию проповеди Павла в первую очередь в синагогах и во вторую среди язычников. Но мы уже говорили, что Павел в еврейских кругах считался отступником, сам он крайне негативно относился к ветхозаветному писанию и обычаям, и, напротив, будучи посвященным, он должен был скорее найти радушный прием и помощь среди мудрствующих. Примечание. Павел, например, пишет: «Но что для меня было преимуществом? Принадлежность к еврейскому народу, иудейским обычаям и Ветхому Завету А.В. То ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, скубала, дословно навоз, испражнение А.В. чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от ветхозаветного закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». О невозможности христианской проповеди среди соотечественников и в синагогах свидетельствует даже деяние, сообщающее, что Стефана за его антиветхозаветную проповедь иудеи забили камнями. Деяние 7:59.